Эпилог. «Ты снова это сделала?» «О чем ты?» Бросаю беглый взгляд на Настю и продолжаю в спешке начинять профитроли сливочным сыром и креветками. «Эй, а почему у тебя всего два бутерброда готовы? С минуты на минуту приедут гости. Ты обманула меня. Обещала одну гостевую комнату, но в вашем доме их целых три!» Кричит она шепотом и, обойдя кухонный остров, встает рядом со мной. «И как, по-твоему, я должна провести новогоднюю ночь в постели с необузданным викингом, если, черт возьми, мне будет где спать?» В одной комнате разместятся родители, в другой — Архип с Полиной, третья — за Томом. Ну а ты, если вдруг у тебя не получится приручить необузданного викинга, поспишь в детской. Взгляд моей подруги тотчас озаряется надеждой. «Значит, родители останутся у вас. Так будет лучше. За руль никто не сядет. А вызвать такси в новогоднюю ночь, да еще и за пределы города? Да-да-да, я согласна. Точнее, фух, прям камень с души». Улыбается она во все 32 белоснежных зуба. «Тебя все еще ждут бутерброды с икрой. Вперед!» «А комната, где остановятся ваши родители, случайно не по соседству с той, где обитает Том?» Мои брови ползут на лоб. «Я это к тому, чтобы понимать, на какой именно громкости нам общаться». «Нет, они не по соседству. Об этом можешь не беспокоиться. Но комната Архипа и Полины как раз за стенкой. Это не страшно!» Отмахивается Настя и зачерпывает чайной ложкой красную икру из банки. Им даже полезно будет послушать звуки подлинной страсти. «Только не надо устраивать батл стонов в моем доме, ясно? Иначе я постелю тебя на полу в комнате Леи. И делай уже бутерброды». «Ладно, ладно, я делаю». «Вот и отлично». «В комнате Леи», — повторяет Настя, занимаясь бутербродами. «Я постелю тебе в комнате Леи. Так мило. Еще чуть-чуть, и твое круглое пузико вновь станет плоским». «Ага, только для этого мне придется приложить немало усилий». Поставив тарелку с готовыми профитролями, собираюсь отнести ее в гостиную на праздничный стол. «А вот и мы! Заждались?» Тарелка в моих руках едва не падает на пол. Аверьян и Том заходят на кухню через дверь из толстого стекла. Они приносят с собой морозную свежесть и гору снега на меховых шапках. Хоть бы постучали, прежде чем врываться вот так неожиданно. «Ты меня напугал. Почему вас так долго не было? Тут ведь ехать всего ничего». «Мы привозить торт», — объявляет Том и без особого труда ставит на стол большую и очень тяжелую коробку. «Он не пострадать. Не волнуйся, Адель». «Господи, я сейчас просто растекусь», — мямлит моя подруга и наверняка неосознанно отправляет в рот целую ложку икры. «Том, ты, наверное, очень замерз, да? У тебя такой красный нос, как у Деда Мороза». Том смеется и стягивает зимние ботинки, говоря на русско-английском, что ему очень нравится находиться сейчас в суровом климате и чувствовать боль от тепла на своем замерзшем носу. Ну, в общем, Настя наверняка поняла смысл. Аверьян забирает у меня тарелку и ставит ее на стол, а потом обнимает и шепотом спрашивает, что с ней. Моя подруга находится под впечатлением. Отвечаю и целую его в покрывшийся капельками воды колючий подбородок. Спасибо, что забрали торт. Спасибо, что пекарня находится через пару улиц, и у нас есть снегоход. На улице страшная метель. А задержались мы, потому что в кондитерской была кошмарная очередь. Кстати, Том хотел приготовить глинтвейн. «Глинтвейн», — вздыхает Настя, — «обожаю его». «Я считать, что нет ничего хороший напиток в холодная зима», — улыбается Том, расстегивая куртку. «А у вас она очень холодная». «Да ты прям мои мысли читаешь», — хохочет Настя и, зачерпнув еще ложку икры, отправляет ее в рот. Кажется, сегодняшняя ночь будет очень холодной. Или нет? Или да? Знаешь, дорогая моя, подхожу к ней и забираю ложку. Ты лучше отнеси профитроли на стол, а я закончу с бутербродами. Стою прямо перед ней и шепотом говорю. Будешь продолжать лопать икру ложками, разболится живот, и страстная ночь с викингом будет под угрозой. Ничего не могу с собой поделать. Меня буквально бросает в жар от него. Господи, я еще никогда не встречала настолько... Настя! Ну ладно. Вздыхает она, не выдержав моего настойчивого взгляда. Иду. Тебе меня не понять. Ага. У тебя регулярный секс, а у меня его вообще... Иди уже. Шикаю и поднимаю глаза на улыбающегося Тома. Надеюсь, он ничего не услышал и ничего не понял. Вообще-то Настя права. Что-то от викинга в нем, конечно, есть. Последние несколько месяцев Том был дублером известного голливудского актера для фильма о средневековых скандинавских мореходах, и ему пришлось немного отрастить волосы и сбрить виски. Съемки завершились, но Тому, кажется, очень понравился его новый образ, идеально сочетающийся с высоким ростом и мускулистым телосложением. «У тебя отличный, подруга!» Я смеюсь. «Отличная!» — поправляю. «Да, верно. Отличная!» — повторяет Том. «Она мне нравится. Она такая!» Качаю головой и смотрю на Аверьяна. «Уникальная!» «Кажется, мне неизвестно это слово!» «Как она больше не существует», — объясняет ему Аверьян. «Так что давай, готовь свой глинтвейн и угости ее. Думаю, ей не втерпешь». «Не втерпёшь?» — пытается он повторить. «Что это?» «Просто сделай глинтвейн, друг мой, а дальше все будет очень легко пониматься». Кажется, бутерброды с икрой сегодня не приготовятся. Аверьян забирает у меня чайную ложку, берет за руку и с загадочной улыбкой ведет за собой в гостиную. Он бережно усаживает меня на диван, садится на атаманку и начинает массировать мои ступни. «Я очень тронута твоей заботой, милый, но к нам сейчас приедут гости, а мы все еще не готовы. Ты только не нервничай, хорошо?» Говорит он и улыбается. «Расслабься, получай удовольствие». «Я получаю. Только не понимаю, почему ты сначала сказал мне не нервничать? Аверьян, что-то случилось?» «Ничего такого, о чем стоило бы переживать или расстраиваться». «О, нет!» — раздается вздох Насти на другом конце комнаты. «Боже мой! Она все еще не нашла места на огромном столе для тарелки с профитролями». «Я этого не вынесу!» «Чего не вынесешь?» Снова смотрю на Аверьяна. «В чем дело?» «Опять какая-то напасть?» спрашивает Настя. «Прошу, не пугай меня. В чем дело?» Продолжая массировать мои отекшие ноги, он с неестественной улыбкой отвечает. «К нам никто не приедет». «То есть?» «О, Господи!» ахает Настя. «Что-то случилось?» «С родителями?» вытаращиваю глаза. «С родителями что-то случилось?» Я же сказал, ни с кем и ничего не случилось. «Слушай, а тебе стоит вернуться на кухню и помочь Тому с глинтвейном», — говорит он Насте, а потом снова смотрит на меня. «Милая, я знаю, как ты старалась для этого вечера. Столько всего наготовила. Отец позвонил мне и сказал, что объездная дорога перекрыта из-за снегопада. Город стоит намертво. Въехать и выехать невозможно». «Как же так? Мы ведь ждем их, и у нас почти все готово. Это первый Новый год в нашем доме». «Я понимаю, милая. И мне очень жаль, что все так получилось. Но согласись, пусть они лучше останутся дома, чем застрянут в многокилометровой пробке без еды, воды и праздничного настроения». «И без шампанского», — добавляет Настя. «Аверьян прав. Пусть лучше все будут в целости и сохранности, чем черт пойми где и с кем». «Ну да», — опускаю голову. «Мама мне не звонила. Они знали, что ты очень расстроишься, и поручили мне сообщить тебе неприятные новости. Все хорошо, так ведь? Мы вместе. У нас полно еды, елка, подарки и...» Аверьян смотрит на Настю и шепотом добавляет: «И твоя перевозбужденная подруга». «Я все слышу, если что». «Ну, так как?» — улыбается мне Аверьян. «Не будешь грустить?» «Не буду». Качаю головой и оставляю нежный поцелуй на его губах. «Потому что мы все равно будем все вместе ужинать. Свяжемся по видеосвязи со всеми, кто должен был сегодня приехать к нам, и выведем картинку на телевизор». «Милая», — напряженно улыбается Аверьян, «я не думаю, что это возможно. Видишь ли, сейчас самое бешеное время в году, и связь совершенно нестабильна. А мне плевать. Чтобы встать на ноги, мне приходится перекатиться на бок. Я хочу попрощаться с этим годом и встретить новый так, как планировала. По крайней мере, очень постараться. Так что, милый, любимый, родной», перечисляю на последних остатках терпения, «сделай все, чтобы на этом экране я видела наших родителей и друзей. А ты...» восклицаю, резко взглянув на застывшую Настю. «Иди уже и сделай бутерброды!» «Хорошо, как скажешь, мамочка. 2 минуты, и все будет готово. Ты только не злись и не нервничай. Аверьян, я думаю, тебе стоит поторопиться. Все-таки время идет, и...» «Ну ладно, я пошла». Настя пулей возвращается на кухню. Когда я поворачиваюсь к мужу, на лице которого играет веселая улыбка, меня пробивает на смех. Когда она узнает, что ты нарочно это делаешь, тебе не поздоровится. Узнать она может только от тебя, так что в первую очередь не поздоровится тебе. Ты расстроилась, да? Самую малость. Аверьян берет меня за руки. Нам все равно будет весело. Чего стоит одна нас... «Черт, черт, черт!» — кричит она шепотом, вбегая в гостиную. «Я только что поняла, что остаются 2 комнаты!» «О чем речь?» — смотрит на меня Аверьян. «Не бери в голову. Лучше займись настройкой сети или что там нужно для качественной видеосвязи. А я пока придумаю, как сделать вид, что у нас есть всего 1 гостевая комната». «Чего-чего?» «Говорю же, любимый». Целую его в кончик носа. «Не бери в голову». Конец книги. Читала Ольга Пойманова.